Мы идем к двери, и я делаю глубокий вдох, готовясь надеть самую искреннюю улыбку, которую только смогу изобразить. Лекс открывает дверь. Его громадная фигура заслоняет с собой весь проем. Он улыбается, и я на секунду задумываюсь о том, что жизнь так переменчива. Никогда ведь не знаешь, как оно сложится. И Лекс, и Янка тому яркий пример. Когда я увидела Шевцова впервые, мне хотелось спрятать Яну. Защитить ее как-то от сводного брата, который когда-то покорежил ее юность, а спустя 6 лет снова вернулся в ее жизнь. Да, мы с ним не сошлись во взглядах тогда. Он называл меня таранькой, а я его конченным психом. Но потом ко мне пришло четкое понимание, что если кто-то и сможет вдохнуть жизнь в мою сломленную подругу, то это тот, кто ее и сломал. Лекс. Тогда я оказалась права в своих предположениях. Они стали отличной парой. Счастливой по-настоящему. Без притворства, как мы сейчас с Севой. «Привет, проходите», — говорит Шевцов, обнимая Севу и хлопая его по спине. «Лиза, рад тебя видеть». Я стараюсь улыбнуться как можно увереннее и киваю ему в ответ. «Лиза!» — выбегает ко мне Алиска, дочь Шевцовых. «Привет!» «Привет, малышка!» Вручаю ей сладкий подарок. «А мама где?» «Ждет тебя на кухне!» Бросает девчушка, а потом теряет ко мне интерес, хватая за руку Ромку. «Пошли, Ромка! Там сегодня у нас аниматоры! Симка и Нолик!» Я почти на ходу успеваю снять с Ромки куртку и шапку, и они с Алиской убегают. Сева помогает мне снять плащ, и я иду к Яне на кухню. «Вы такие молодцы, что приехали!» Шепчет мне на ухо Янка, обнимая, и ее глаза искрятся радостью. Я киваю, улыбаясь, но Яна все понимает. До нас доносится детский смех, и я ловлю себя на мысли, что хотя бы ради сына я готова притворяться, что все у нас хорошо. «Поможешь?» Яна дает мне в руки 2 тарелки с бутербродами. «Остальные уже в гостиной». «Ой, конечно». Беру тарелки. «Прости, я что-то потерянное, сама не догадалась». Она тоже берет 2 блюда с тарталетками, и мы идем в гостиную. Вечер моей пластмассовой улыбки объявляется открытым. Но мне и не привыкать лгать.